Глава вторая. После прекрасного супа из курицы и множества холодных изысков, которые сопровождались превосходным шабли, атмосфера похорон несколько разрядилась. Большого горя по поводу кончины мистера Ричарда Абернати никто из присутствующих не испытывал, потому что ни у кого не было с ним тесных связей. Их поведение было достаточно благопристойным и подавленным, за исключением поведения Коры, которая не скрывала, что он наслаждается жизнью. Но сейчас все чувствовали, что дань приличиям отдана и что пора переходить к своему нормальному состоянию. Мистер Энтвисл только поощрял такой переход. Он имел большой опыт проведения похорон и прекрасно чувствовал, когда должен произойти возврат к обыденной жизни. После того, как ланч был закончен, Ланскомб пригласил всех пройти в библиотеку, где был накрыт кофе. В его представлении все необходимые деликатности на этом заканчивались. Наступило время заняться делом, а именно завещанием. Старый дворецкий считал, что библиотека с ее книжными полками и тяжелыми красными бархатными шторами обладала необходимой для этого атмосферой. Он обслужил всех присутствующих, а затем удалился, прикрыв за собой дверь. После нескольких ничего не значащих фраз все стали поглядывать на мистера Энтвисла. «Мне надо успеть на поезд в 3:30 дня», — начал он. Как оказалось, всем остальным надо было успеть на этот же поезд. «Как вы знаете», — произнес старый юрист, — «я душеприказчик Ричарда Абернати». «Я этого не знала», — радостно прервала его Кора Ланскина. «Неужели? А он мне что-нибудь оставил?» Уже не в первый раз Энтвисл заметил, что у Коры имеется неуместная привычка бесцеремонно вмешиваться в беседу, поэтому он бросил на нее осуждающий взгляд и продолжил. Еще год назад завещание Ричарда Абернати было очень простым. Помимо нескольких небольших сумм, он все оставлял своему сыну Мортимеру. «Бедный Мортимер», — заметила миссис Ланскина, — «мне кажется, что этот полиомиелит просто ужасен». Смерть Мортимера, наступившая так быстро и неожиданно, оказалась для Ричарда сильным ударом, — говорил тем временем юрист. Ему потребовалось несколько месяцев, чтобы от него оправиться. Я обратил его внимание на необходимость сделать новые распоряжения, касающиеся наследства. «А что было бы, если бы он не сделал нового завещания?» — спросила Мот Эбернетти своим глубоким голосом. «Все деньги, что перешли бы к Тимоти, как к наследнику по прямой линии?» Мистер Энтвисл открыл было рот, чтобы объяснить тонкости наследования по прямой линии, однако потом передумал и сухо сказал: «По моему совету, Ричард решил написать новое завещание. Однако перед этим он решил получше познакомиться с нашим молодым поколением». «Он действительно оценивал нас», — внезапно рассмеялась Сьюзен. «Сначала Джорджа, потом Грега и меня, а потом Розамунду и Майкла». Тонкое лицо ее мужа, Грегори Бэнкса, покраснело, и он резко сказал: «Мне кажется, что тебе не стоит так говорить, Сьюзен. Оценивал, скажешь тоже». «Но ведь он делал именно это, не так ли, мистер Энтвисл?» повернулась к адвокату миссис Бэнкс. «Он мне что-нибудь оставил?» — повторил свой вопрос Кора. Энтвисл закашлялся и довольно холодно произнес: «Копии завещания будут разосланы всем вам. Если вы хотите, я могу сейчас зачитать его вам, но, боюсь, юридическая терминология будет для вас слишком сложной. Суть его состоит в следующем. После ряда небольших посмертных даров крупная сумма выделяется на приобретение ренты для Ланскомба. Остальная же, основная часть наследства и часть очень значительная, делится на 6 равных частей. 4 из них после выплаты всех необходимых налогов идут брату Ричарда, Тимоти, его племяннику, Джорджу Кроссфилду, и его племянницам, Сьюзан Бэнкс и Розамунде Шайн. 2 оставшиеся части передаются в трастовое управление, и доходы от них пожизненно выплачиваются миссис Хелен Абернати, вдове его брата Лео, и его сестре, миссис Коре Ланскине. После смерти миссис Эбернетти и миссис Ланскине капитал делится на 4 равные части и распределяется между оставшимися бенефициарами или их наследниками. Как все это мило! Кора даже не пыталась скрыть своих чувств. Надо же, доход! И сколько же? Я затрудняюсь сейчас ответить на ваш вопрос. Налоги на наследство в настоящее время очень значительны. Но хоть предположить-то вы можете? Мистер Энтвисл понял, что вдову художника необходимо чем-то успокоить. Вероятно, где-то между 3 и 4 тысячами фунтов в год. «Боже мой!» — воскликнула Кора. «Я поеду на Капри!» «Как мило и щедро со стороны Ричарда!» — тихо произнесла Хелен Эбернетти. «Я высоко ценю его отношение ко мне». «Вы ему очень нравились», — заметил мистер Энтвисл. «Лео был его любимым братом, а ваши визиты сюда после смерти Лео всегда очень высоко им ценились». «Жаль, что я не поняла, насколько тяжело был болен Ричард», — с сожалением сказала Хелен. «Я ведь приезжала к нему незадолго до его смерти, но хотя и знала, что он болен, не думала, что все это так серьезно». «Болезнь действительно была тяжелой», — заверил ее адвокат. «Но Ричард не хотел, чтобы об этом говорили, и я не думаю, чтобы кто-нибудь из нас ожидал настолько скорого конца. Я знаю, что доктор был очень удивлен этим обстоятельством». «Скоропостижно в своем поместье», — именно так написали газеты, — процитировала миссис Ланскина. «Я тогда еще сильно удивилась». «Для всех нас это было настоящим шоком», — сказала Мот Эбернетти. «И невероятно расстроила бедняжку Тимоти. Он все повторял так внезапно, так внезапно». «Однако замяли вы все это очень здорово, не так ли?» — спросила Кора. Все уставились на нее, и она слегка покраснела. «Я думаю, что вы правы, абсолютно правы», — торопливо заговорила женщина. «То есть я хочу сказать, что публичность в этом случае ничего никому не дала бы. Ведь для всех это так неудобно. За пределы семьи это ни в коем случае не должно было выйти». На лицах людей, обернувшихся к ней, было написано полнейшее недоумение. «Вы знаете, Кора, боюсь, что я вас совершенно не понимаю», — произнес, наклонившись к ней, мистер Энтвисл. В глазах миссис Ланскине, которыми она осмотрела присутствовавших, было неприкрытое изумление. Птичьим движением, наклонив голову к плечу, женщина спросила: «Но ведь его же убили, нет?»